Не жалея сил, Луни дул и дул на костер, и костер запылал ярче прежнего. Но теперь Миранда загрустила. Она так любила дождь. Все утки любят воду.